Как беседовать с надзирателем? Эрика устало вздыхает. Опять к ней идет Дэн, ее начальник. Сейчас будет проверять, как у нее дела с предложением для покупателя. И предложение это составлять просил с неохотой, но не верит он, что его подчиненные справятся сами. Непременно хочет следить за каждым их шагом. Коллега Эрики многозначительно кашляет, привлекая к себе внимание, и шепчет: «Гляди, опять наш надзиратель идет». Эрика улыбается, однако в глубине души досадует на недоверие Дэна. Те, кто работает под началом надзирателя, прекрасно знают, насколько тот раздражает, когда следит за каждым твоим шагом, ни капли не верит в твои способности и сопровождает любое поручение кучей советов. Надзиратели докапываются до мелочей, сомневаются в каждом решении команды и постоянно лезут с непрошенными советами. Они ненавидят что-то кому-то поручать. Ведь кто справится лучше них самих? Такой руководитель считает любой промах сотрудников своим личным упущением, а потому пристально следит за их работой. Надзиратели опасны тем, что отучают сотрудников думать, решать и развиваться самостоятельно. А когда сотруднику не дают думать, решать и развиваться, он теряет желание работать. Не попадайтесь в эту ловушку, иначе перестанете личностно расти. Как же справиться с надзирателем? Первым делом — выстроить с ним доверительные отношения. Проявляйте себя как грамотный сотрудник. Заявляйте о своих достижениях и успехах. Покажите, что на вас можно положиться. Чаще общайтесь с начальником. Просите дополнительных поручений. Добровольно беритесь за необязательные задачи. Если и после такого вам не начнут доверять, то самое время поговорить с руководителем. Объяснить, почему пристальное внимание к каждому действию мешает вам успешно работать. И вот Эрика придумывает, как именно убедить Дэна в том, что ее не нужно так жестко контролировать. Шаг первый. Сначала думаем. Нужно прийти к Дэну и сказать: «Я считаю себя грамотным сотрудником и могу справиться с обязанностями самостоятельно». Затем объяснить, что именно в поведении начальника ее не устраивает. Обсудить его недоверие, а в конце попросить у него дополнительных поручений. Шаг второй. Изучаем обстановку. «Дэн, я хотела бы обсудить с вами следующее. Сколько бы поручений я ни получала от вас, сколько бы ни работала, я чувствую, что вы не доверяете мне как сотруднику. Вы постоянно меня проверяете и расспрашиваете, как будто я обязательно должна все испортить. Меня это беспокоит. А еще вызывает у меня желание доказать вам, что я способная сотрудница». «О, Эрика, да знаю я, какая ты способная», — отзывается Дэн. «Я всего лишь проверяю, все ли у тебя в порядке». «Понимаю, вы смущаете меня ненарочно». «Но вы ведь осознаете, что меня это отвлекает?» — спрашивает Эрика. Дэн пожимает плечами. «Наверное». Эрика спрашивает: «Какими именно действиями я заслужила или заслуживаю вашего недоверия как начальника?» Дэн отвечает: «Да никакими». Шаг третий. Определяем причину. «Меня, как я уже сказала, прежде всего беспокоит то, что вы мне будто не доверяете», — объясняет Эрика. «У меня из-за этого ощущения снижается работоспособность. Я больше думаю о том, почему вы мне не доверяете, чем непосредственно о работе. Мне хочется разобраться, как завоевать ваше доверие, чтобы вы со спокойной душой могли доверить мне что угодно». «Я и так могу доверить тебе что угодно», — отвечает Дэн. Шаг четвертый. Ищем решение. «Спасибо. Тогда я хотела бы попросить вот о чем. Не могли бы вы, если уж даете мне поручение, не приходить с проверками? Обещаю, возникни у меня какой-то вопрос, я тут же приду к вам. А когда закончу, мы будем вместе все проверять», — предлагает Эрика. Шаг пятый. Приходим к соглашению. Дэн согласен. «Меня это устроит». «Чудесно. Могу я также попросить вас поручить мне работу, с кем-нибудь из тех покупателей, с которыми вы обычно работаете сами?» — спрашивает Эрика. «Знаю, вы потому этих покупателей никому и не поручаете, что они для вас очень важны. Однако я уверена, что могу справиться с работой и посложнее той, которую мне обычно доверяют. Обещаю, как только закончу работу, сразу сообщу». Дэн глубоко вдыхает и отзывается так. «Спасибо за желание помочь. Уж кому-кому, а вам точно можно доверить серьезных клиентов. Ладно, я поручу вам часть работы с ними. Дэн, спасибо вам огромное за эту беседу. Мне очень хочется, чтобы вы верили в мои способности», — отвечает ему Эрика. «Я обожаю свою работу, и мне не терпится попробовать себя в работе посложнее». Почему так? Эрику смущало то, как пристально Дэн следит за ее деятельностью. Еще бы, не доверять такой способной сотруднице. Можно было бы открыто возмутиться и попросить Дэна не мешать. Однако Эрика решила не портить с ним отношений. Лучше поговорить так, чтобы обе стороны извлекли выгоду. Эрика объяснила Дэну, чем именно ее смущает надзор за ней. Кроме того, добавила, что из-за недоверия лишь сильнее желает проявить себя. Эрика уточнила, не вызвало ли недоверие какими-то своими действиями, и когда оказалось, что ее на самом деле считают грамотной и способной сотрудницей, заявила о том, что именно ее беспокоит. Эрика предложила решение, которое должно устроить обе стороны, и Дэн согласился ей не мешать. В конце Эрика попросила дополнительную работу, уверив Дэна в том, что способна справиться с поручениями посложнее. Кроме того, она пообещала непременно отчитываться о проделанной работе. Пища для ума. Если вы боитесь открыто разговаривать с начальником, попробуйте убедить его в своей грамотности не словами, а делом. Не ждите, пока руководитель нависнет над душой или начнет расспрашивать о процессе. Действуйте на опережение. Приходите отчитываться о проделанной работе. Если видите, что к вам идут с проверкой, сразу сами заявляйте о том, как продвигаются дела. Тогда начальник начнет верить в ваши способности и, скорее всего, перестанет следить за каждым вашим шагом. Грамотно беседуем с начальником. В общении с надзирателем руководствуйтесь следующими правилами. Если начальник следит за каждым вашим шагом, то, быть может, тому есть веский повод. Быть может, недавними действиями вы внушили недоверие? Или вы новый сотрудник, который только осваивается? Если вам на ум пришла хотя бы одна достойная причина, попытайтесь для начала завоевать доверие руководителя. Возможно, пройдет какое-то время, однако надзор должен ослабнуть, едва вы начнете преуспевать. Если достойных причин следить за каждым вашим шагом нет, попробуйте как-нибудь показать начальнику, что вы выкладываетесь на полную. Проявляйте себя как самостоятельный сотрудник. Своевременно отчитывайтесь о проделанной работе. Не молчите о своих успехах. Если отношения с руководителем позволяют, попросите у него дополнительных поручений. Если вышеперечисленное не помогает, побеседуйте с начальником. Расскажите, что вы чувствуете, когда за каждым вашим шагом следят. Спросите, есть ли у начальника причины вам не доверять. Объясните, чем именно вам мешает пристальный надзор. Предложите решение, которое устроит обе стороны, и закрепите удобные для вас с руководителем договоренности. Как беседовать с молчуном? Стив с коллективом выясняет, что через 3 месяца их компания сливается с другой. К счастью, сокращение штата не ожидается. Но как же обидно, что Хелен, начальница, о таком не предупредила. К слову, Хелен вообще редко о чем-то рассказывает, а новость-то важная. К тому же другим компаниям руководители все сообщили, а Стиву с коллегами приходится перебиваться отголосками в виде сплетен. Начальник может умалчивать о сведениях по разным причинам. Возможно, он плохо ладит с людьми, возможно, стесняется или сам по себе нелюдимый. А может, привык без лишних объяснений раздавать приказы. Как бы то ни было, Молчуны не держат сотрудников в курсе событий, не делятся важными для предприятия новостями, не рассказывают о проделанной работе и планах. От молчунов не дождаться обратной связи. Они не объясняют своих решений, не отзываются на предложения. Когда молчун дает поручение, то почти не сопровождает его пояснениями. Если объясняет задачу, то лишь в общих словах. Молчун, быть может, и знает свое дело, однако с людьми коммуницировать не умеет, из-за чего отгораживается от сотрудников плотной стеной, что порой раздражает и расстраивает последних. Работать с молчунами порой крайне тяжело. Когда о том, что происходит в твоей же компании, ты узнаешь почти от посторонних людей, складывается ощущение, будто начальник вовсе не считает нужным сообщать хоть о чем-то. А без обратной связи со стороны руководства членам команды кажется, будто их труд бесполезен. Из-за этого весь коллектив теряет боевой дух и настрой. Тем не менее, поведение молчуна можно изменить в лучшую сторону. Другими словами, молчуна возможно научить эффективной коммуникации. Для начала молчуну следует задавать как можно больше вопросов, беседовать с ним, спрашивать, что происходит сейчас в компании, интересоваться его делами. Важно не додумывать, а прямо спрашивать, как начальник оценивает ваш вклад в общее дело. Не понимаете, в чем суть поручения? Задавайте такие уточняющие вопросы. Тогда начальник, возможно, со временем начнет открываться. Однако если вы оказались в том же положении, что и Стив, и уже не можете скрывать разочарование, самое время обсудить положение дел с руководителем. Стив с коллегами настолько расстроились, что решили прямо заявить Хелен о том, как им неприятно узнавать важные новости от посторонних людей. Но когда коллектив начал обсуждать, как именно об этом говорить, все едва ли не перессорились друг с другом. В итоге Стив добровольно вызвался поговорить с Хелен от лица коллег. Остальные решили, что так будет лучше всего. Шаг первый. Сначала думаем. Стив проявил настоящую отвагу. Теперь в ходе беседы ему необходимо сохранять спокойствие и беспристрастность. Вот только дастся это явно непросто. Слишком уж велика обида на начальницу. В первую очередь следует рассказать о том, насколько коллективу неприятно, что Хелен ни о чем не говорит. Стив как следует обдумывает предстоящий разговор. Осознав, что теперь ему точно удастся сохранять настойчивость и спокойствие, он просит Хелен провести совещание, чтобы обсудить предстоящее слияние с компанией. Стив говорит бодрым голосом, при этом ничего не выражая лицом. Точно такой же настрой у Стива прямо перед совещанием. Шаг второй. Изучаем обстановку. И вот все собираются в конференц-зале. Хелен говорит: «Стив сказал, что вы желаете знать, почему я не рассказала вам о слиянии компаний. Дело в том, что я сама еще толком ничего не знаю». Стив решает высказаться. «Нам стало обидно, когда мы узнали о слиянии не от вас. Быть может, стоило хотя бы упомянуть о нем? Я уже сказала, что сама толком ничего не знаю. К чему спешить?» — возражает Хелен. Однако Стив не попадается на уловку. Он слишком хорошо знает Хелен, а потому уверен. Даже появись у нее больше сведений, она наверняка и дальше бы молчала. Он говорит: «Мы понимаем вашу точку зрения. Однако вы ведь тоже осознаете, почему мы расстроены. Потому что такие важные новости узнали не от вас, а из других источников. Ну, простите. Пожалуй, я просто не подумала, будто такое способно расстроить», — отзывается Хелен. «Вот что известно мне». Она вкратце передает все, что ей известно о слиянии. Подчиненные кивают и внимательно слушают. В итоге Хелен повторяет почти все, что им и без того передали другие сотрудники. После коллеги Стива задают несколько уточняющих вопросов. Шаг третий. Определяем причину. «Спасибо, Хелен. Дело в том, что такие новости нам хочется слышать от вас, а не от других коллег», — говорит ей Стив. «Полагаться на слухи опасно. Думаю, по нашим уточняющим вопросам вы поняли, что нам не все передали верно. Понимаю, отзывается Хелен. Шаг четвертый. Ищем решение. Стив добавляет. Теперь мы хотели бы попросить держать нас в курсе по поводу всего, что касается слияния. Решение. Шаг пятый. Переходим к соглашению. Хелен отвечает. Обещаю, что буду держать вас в курсе. Завершает беседу Стив словами. Спасибо за то, что пошли нам навстречу. Договоренность. Никому из нас не безразлично будущее предприятие. Спасибо большое за понимание. Завершение. Почему так? Стив не стал указывать Хелен на то, что она вообще не умеет общаться с людьми. Вместо этого он сосредоточился на определенном случае. Стив говорил бодро и при этом спокойно. Остальные коллеги в беседу не вмешивались. Стив уточнил, понимает ли Хелен, почему ее подчиненные расстроены. И когда Хелен извинилась и рассказала все, что знает, Стив доходчиво объяснил, что именно беспокоит его и коллег. После чего поставил начальнице четкие условия. Хелен на них согласилась, после чего Стив закрепил договоренность и грамотно завершил беседу. Пища для ума. Не ждите, как Стив и его коллеги, последней капли, что переполнит чашу всеобщего терпения. Действуйте на опережение. Призывайте начальника к общению. Налаживайте с ним связь. Задавайте вопросы. Просите обратной связи. Если вас что-то беспокоит, высказывайтесь. Чем чаще вы вступаете в беседы, тем активнее прокачиваете навык нетворкинга. Грамотно беседуем с начальником. В общении с молчуном руководствуйтесь следующими правилами. Вместо того, чтобы копить злобу и жаловаться, действуйте на опережение. Вдохновляйте начальника общаться с вами чаще. Если руководитель не сообщает важные новости о предприятии, спрашивайте, что вообще происходит. Если начальник не дает вам обратной связи, просите ее сами. Если начальник редко проводит совещания, просите проводить их чаще. Если руководитель дает вам поручение, задайте уточняющие вопросы, чтобы ясно понимать, чего именно от вас ждут. Не наседайте на молчуна, и тогда он постепенно привыкнет общаться с людьми открыто. Радуйтесь тому, что по меньшей мере озвучили свои потребности и отработали навыки общения. Если терпеть нет сил, придется беседовать с начальником и говорить о том, чем именно вам мешает его молчаливость. Подкрепляйте заявление примерами, однако не нужно выкладывать целый список. Начальнику все станет понятно и после парочки кейсов. Предложите решение, которое устроит обе стороны. Договоритесь влиять на положение дел с обеих сторон. Если в будущем руководитель снова вернется к старой привычке, осторожно напомните ему о вашей договоренности. Как беседовать с добряком? Опять Келли посетителю грубит. У нее, видимо, привычка такая. Кори, конечно, такое поведение коллеги раздражает, однако хуже всего не это, а то, что начальница Кейт вообще не думает влиять на Келли. Ну да, оставаться друзьями с подчиненными ведь важнее. Кейт, конечно, хорошая, однако ей явно не хватает твердости в характере. Добряки, такие как Кейт, не любят с кем-то ссориться. Такие люди крайне приятны в общении, однако руководители из них зачастую выходят никудышные. Добряк все оставляет на усмотрение сотрудника, любой ценой избегает разногласий, почти ничего не требует от подчиненных, всегда оправдывает неудачи команды, а обратной связью ни капли не помогает развиваться. В итоге противоречия и неприятности только накапливаются. Добряку неловко кого-то исправлять или осуждать, а потому он отзывается о труде подчиненных лишь общими словами. Добряк ничему не учит, мол, сотрудники сами разберутся. У добряка будто нет никакой цели, а работу он выполняет, лишь бы было, и боится жертвовать хоть чем-то. Вообще из добряков выходят отстраненные руководители. А если они к чему-то и прикладывают руку, то зачастую в пассивно-агрессивной манере. Например, если добряка что-то беспокоит, он не станет проводить об этом беседу. Ему значительно проще бросить на виновника неодобрительный взгляд. Добряк уверен, что его молчаливое недовольство прочтут и примут к сведению. Добряк на должность руководителя не подходит. Он, конечно, приятен в общении, однако совершенно не умеет управлять людьми. Особенно теми, кто желает постоянно расти над собой. Если ваш начальник добряк, не поддавайтесь раздражению и разочарованию. Работайте усердно, пусть даже ваш руководитель боится руководить. Не молчите. Говорите добряку о том, чего вы от него ждете. Тогда он постепенно привыкнет выполнять свои обязанности грамотно. Нужны дополнительные курсы? Просите. Нужна полезная обратная связь? Скажите, в каком именно виде желаете ее получить. Нужны пояснения к заданию? Запрашивайте их. Кто-то из коллег постоянно ошибается в одном и том же? Объясните добряку, чем чревато его попустительство, и требуйте принятия мер. В тот же день до Кори дозванивается разгневанный покупатель. Оказывается, Келли настолько довела его своим высокомерием и нападками, что тому пришлось повесить трубку. Кори как может успокаивает покупателя. Однако после разговора решает. Пришло время побеседовать с Кейт. Шаг первый. Сначала думаем. Сначала нужно поразмыслить, как именно заявить о том, что беспокоит. Кори думает в первую очередь говорить о покупателе, которого Келли разозлила своим отношением. Стоит прямо сказать, что такое поведение со стороны Келли неприемлемо. Если она и дальше будет грубить покупателям, те просто-напросто найдут себе другого поставщика. Шаг второй. Изучаем обстановку. Зайдя в кабинет Кейт, Кори берет быка за рога. «Кейт, я долгое время кое о чем молчал, однако больше не могу сидеть сложа руки». «Что случилось, Кори?» — спрашивает Кейт. Кори садится, смотрит Кейт в глаза и настойчиво заявляет. «Вы наверняка прекрасно слышите, как Келли разговаривает с покупателями, но почему-то ни разу ее не поправили. Она ведь грубит им». Кейт смущенно ерзает на месте. «Я с ней как раз недавно говорила. Мне казалось, мы договорились, что она больше не будет так делать». «А, так вы с ней разговаривали?» «И я с ней разговаривал, но ничего не изменилось». Кори продолжает. «Вы же понимаете, насколько мне неприятно слушать, как она день за днем издевается над покупателями». «Ой, ну конечно», — отзывается Кейт. «Я пыталась говорить с ней по-хорошему, надеялась, что она изменится. Но, судя по всему, это не помогло». Шаг третий. Определяем причину. Кори говорит. «Я до сегодняшнего дня не решался вам ничего говорить. Однако сегодня мне дозвонился покупатель, которого Келли довела своей грубостью. Ему пришлось повесить трубку и звонить мне. Меня именно это беспокоит. Разве справедливо перекладывать на меня покупателей, которых Келли разозлила?» «Несправедливо. Я еще раз с ней поговорю», — отвечает Кейт. Шаг четвертый. Ищем решение. Кори не знает, удастся ли Кейт повлиять на Келли. Поэтому он предлагает так. «Поскольку вопрос касается и меня тоже, я бы хотел, если позволите, присутствовать при вашем разговоре. Я могу напомнить Келли о том, как она обращалась с покупателем, и объяснить, чем меня смущает ее поведение. А потом вы скажете, как, по-вашему, ей стоит обращаться с клиентами». «Хорошо. Мне кажется, это поможет», — говорит Кейт. «Давайте прямо сейчас ее и позовем». Шаг пятый. Приходим к соглашению. «Было бы здорово», — отзывается Кори. «Уверен, вместе мы с вами убедим Келли вести себя иначе». Почему так? Кори говорил с Кейт честно и прямолинейно, благодаря чему та поняла, что ее сотрудник не намерен и дальше терпеть поведение коллеги. Кори доходчиво рассказал о своих переживаниях, после чего объяснил, что ему было неприятно общаться с покупателем, которого довела Келли. Кори не знал, удастся ли Кейт справиться с Келли самостоятельно, а потому вызвался участвовать в беседе начальницы с сотрудницей. Пища для ума. Если беседуете с добряком, не ходите вокруг да около. Такие начальники вообще ненавидят трудности, поэтому если хотите, чтобы начальник решил действовать, поступайте как Кори. Четко и уверенно заявляйте, в чем именно нуждаетесь. Расскажите, как именно следует поступить начальнику, и тот, скорее всего, прислушается. Или, как Кори, предложите помощь. Грамотно беседуем с начальником. В общении с добряком руководствуйтесь следующими правилами. Да, руководить собственным руководителем в ваши обязанности не входит. Однако в ваших силах изменить положение дел к лучшему. Приучайте добряка действовать, а не отсиживаться в сторонке. Не сидите сложа руки. Трудности сами собой не исчезнут. Открыто заявляйте о том, что вас раздражает и беспокоит. Если коллега мешает работать, рассказывайте об этом начальнику. Говорите настойчиво. Опишите, что произошло, и объясните, как именно произошедшее на вас повлияло. Если начальнику проще успокоить вас, чем справиться с возникшей трудностью, не отставайте от него до тех пор, пока он не согласится действовать. Возможно, вернее всего, будет поступить как Кори, предложить добряку помощь. Не отстраняйтесь от происходящего на работе и не молчите о своих потребностях. Как беседовать с самодуром? Валери заканчивает составлять заказ. И тут ее начальник Денис выходит и заявляет: «Слушайте все, немедленно бросайте любые дела. Днем к нам заедет вице-президент. Сейчас же приступайте к квартальным отчетам. Мы должны совсем управиться до того, как мисс Барретт заглянет». Вот это порученьица. Квартал еще даже не закончился. И даже если бы закончился, в кабинете вице-президента отчет все равно никогда раньше недели после этого не оказывался. Сказать бы что-нибудь Денис. Вот только слишком уж она вспыльчивая. Придется отложить текущие дела и заниматься пресловутым отчетом. Пресловутым и бессмысленным. Важнее ведь сидеть с отчетом, который все равно закончить не удастся, чем заниматься заказами, которые горят. Бывают такие начальники, которые просто не умеют думать на опережение. В итоге они действуют исключительно по обстоятельствам. Нет бы определить, что важнее, а попутно продумать запасной план. Они хватаются за все подряд и не задумываются, зачем это нужно. Стоит произойти чему-то непредвиденному, как сумасброд тут же входит в боевой режим. Сумасброды, как правило, крайне вспыльчивы и поддаются сиюминутным порывам. Причем никогда не угадать, в какую именно сторону их дернет. Не люди, а взрывчатка. Стоит сумасброду расстроиться, как он тут же опускается до неприемлемого поведения. Кричит, швыряется предметами или и вовсе ведет себя как капризный малыш. Сумасброды изматывают подчиненных. В особенности спокойных и собранных. В итоге ни о каком здоровом коллективном духе не может быть и речи. Сумасброд все расценивает как настоящее бедствие и всегда боится непоправимых последствий. Чаще всего те, кто работают на таких начальников, вместе с ними погружаются в пучину беспорядка. Всеми силами сопротивляйтесь, будете успокаивать сумасброда, наверняка вымотаетесь и сами окажетесь за бортом. Как же утихомирить такого руководителя? Понять, из-за чего он теряет голову, и предложить ему продумать запасной план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Сумасброд, скорее всего, мешает всему коллективу. Так что, возможно, стоит обсудить положение дел с коллегами и выступить от их лица. Во время беседы с сумасбродом непременно подкрепляйте заявление примерами. Не забывайте объяснять, как именно вам мешали работать в каждом из случаев. Доходчиво объясните, что именно вас беспокоит в поведении начальника, и предложите здравое решение. Валери с коллегами принимаются составлять квартальные отчеты, сердито бормоча себе под нос. Какой в этом вообще смысл? Мы даже не подвели итоги месяца. Неужто Денис думает впечатлить мисс Барретт полусырыми отчетами? Уж лучше бы удивило ее тем, как мы выполняем свои каждодневные обязанности. Опять Денис сумасбродством занимается. Привычка Денис постоянно дергать надоела всем сотрудникам. Буквально на прошлой неделе она испугалась того, что заболели двое членов команды. В итоге на остальной коллектив, не подумав, взвалила всю работу заболевших. Валерий говорит: «Думаю, самое время с ней побеседовать. Какой смысл постоянно нас вот так напрягать? Если вы меня поддерживаете, я могу поговорить с ней от лица коллектива». Все согласились с Валери. Шаг первый. Сначала думаем. Пока все шли к кабинету, Валери наскоро продумала предстоящий разговор. Итак, транслировать мысли нужно спокойно. Речь должна быть исключительно по делу. Необходимо донести, что нет смысла заниматься квартальными отчетами. Лучше возвратиться к насущным делам, а именно к составлению заказов. Кроме того, Валери мысленно набросала условия, которые предложит Денис в ходе беседы. Шаг второй. Изучаем обстановку. «Денис, мы хотели бы обсудить квартальные отчеты, которые нам поручили составить в связи с прибытием мисс Барретт», — уверенно произносит Валери. Лицо и поза Валери соответствуют ее голосу. «Конечно. Какие-то вопросы?» Денис удивляется, когда видит в кабинете весь коллектив. «Мы хотели бы уточнить. Мисс Барретт просила, чтобы к ее прибытию отчеты были готовы», — осведомляется Валери. Денис отвечает: «Вообще нет. Я сама так решила. Пусть мисс Барретт видит, какие мы молодцы». Валери задумчиво отвечает: «Настолько ли нам важно сидеть с отчетами? У нас у всех висят заказы. Если мы отвлечемся на отчет, то расстроим покупателей. Быть может, заказы все-таки важнее отчета, который нам все равно сегодня не доделать». «А, так у вас заказы висят», — осознает Денис. Шаг третий. Определяем причину. «Да, и нас это беспокоит. Вы попросили нас бросить все и взяться за отчет, хотя квартал еще не закончился. И нас это расстроило», — говорит Валери. «То есть мы понимаем, что нужно предстать перед мисс Барретт в выгодном свете. Но разве тогда мы не предстанем в невыгодном свете перед покупателями?» «Предстанем», — задумывается Денис. Шаг четвертый. Ищем решение. Валери продолжает. «Порой нам кажется, что вы действуете, исходя из сведений, которые получаете здесь и сейчас. Нам из-за такого очень неприятно. Быть может, прежде чем дергать нас, стоит все сначала проговорить с нами. Тогда мы вместе обдумаем, стоит ли переключаться с задачи на задачу, и поможем вам принять наиболее здравое решение. Если бы вы заранее знали, что у нас висят заказы, нам не пришлось бы отдельно подходить к вам с разговором. Простите, пожалуйста. Да, порой я слетаю с катушек. Постараюсь в будущем лучше следить за собой. Ваше предложение кажется мне здравым». Судя по всему, Денис искренне сожалеет. Шаг пятый. Приходим к соглашению. «Спасибо вам большое. Нам всем очень хочется обслуживать покупателей, как полагается». Валери может гордиться собой. Она всю беседу держалась, как подобает. «Вы большие молодцы», — отзывается Денис. «Возвратимся к квартальным отчетам. Нам все-таки их делать или заниматься заказами?» — уточняет Валери. «Сначала закончите с заказами», — отвечает ей Денис. «Потом, если останется время, приступайте к отчетам». «Почему так?» Денис слегка растерялась, когда увидела весь коллектив у себя в кабинете. Тем не менее, от лица команды говорила только Валери, а потому разговор получился конструктивный. Валери осторожно подбирала слова. Первым делом она задала Денис вопросы, благодаря которым та поняла, что поступила нецелесообразно. Затем Валери объяснила, что именно беспокоит коллектив, в целом и в частности. Валери предложила условия, которые устроили обе стороны. Денис признала, что поступила опрометчиво, и согласилась на предложенное решение. А сотрудники между собой потом договорились. Если Денис вновь поступит необдуманно, они вежливо напомнят ей о недавнем разговоре и предложат для начала все обсудить. Пища для ума. Пусть даже вы работаете под началом сумасброда, это отнюдь не значит, что ему необходимо потакать. Конечно, порой проще повиноваться, чем выставлять условия. Однако если вы будете подстраиваться под каждую прихоть сумасброда, то наверняка напрасно измотаете себя. И тогда любимая работа вам разонравится, а руководитель будет казаться настоящим чудовищем. Поэтому действуйте на опережение. Объясните сумасброду, как именно его внезапные планы мешают вам работать и преуспевать. Грамотно беседуем с начальником. В общении с сумасбродом руководствуйтесь следующими правилами. Не поддавайтесь настроению сумасброда, иначе погрязнете в суматохе вместе с ним. Если сумасброд дергает вас лишь время от времени, и это не угрожает вашей работоспособности, то просто дышите глубже и не давайте тревоге завладеть вами. Не привыкайте постоянно утешать сумасброда. Если понимаете, из-за чего именно сумасброд теряет голову, продумайте запасной план действий на такие случаи и расскажите о нем. Тогда начальник поймет, что вы хотите ему помочь, и наверняка прислушается. Если вы расскажете, как поведение сумасброда влияет непосредственно на вас, тот наверняка быстро проникнется к вам сочувствием. Сумасброды нередко сами осознают свой недостаток и зачастую охотно соглашаются на здравые условия, которые позволяют им справляться с возникающими трудностями совместно с подчиненными. Как беседовать с мошенником? Бриттани работает в платежном отделе и занимается просроченными транзакциями. Едва она закончила говорить по телефону, как к ней в кабинет забегает взволнованный начальник, Зак. «Слушай, Брит, помоги мне с завтрашней проверкой. Я только сейчас обнаружил, что Крис не успевает обработать своих должников. Вот список. Составь, пожалуйста, уведомление. Мол, мы всех обзвонили. Только поставь разные даты, чтобы не спалиться». То есть Бриттани призывают стать соучастницей мошеннических действий. Она молча принимает список, пусть даже осознает, что ей придется переступить через себя. Крайне неловко, когда начальник поручает сделать то, что расходится с вашими воззрениями. Все мы знаем, что темные делишки чреваты последствиями. Так почему бы и начальнику не придерживаться тех же взглядов? Мошенникам плевать на нравственность. Им кажется, будто правила написаны для кого угодно, только не для них. Мошенник может спокойно солгать или жульничать ради успеха. Он мастерски искажает действительность. Его проделки порой разрастаются до размеров аферы. Так он может своровать часть бюджетных средств, присвоить себе продукты производства или проводить незаконные транзакции через компанию. Так что же делать, если ваш начальник — мошенник? Работу свою вы любите. Возможно, даже сам начальник вам нравится. Вот только вел бы он себя поприличнее. Работать на мошенника бывает сложно, особенно если он втягивает вас в свои махинации или просто заставляет молча наблюдать за тем, как он жульничает. О каком доверии к начальству в таком случае может идти речь? Да и удовольствие от работы получать сложно. Если проделки начальника на вас никак не влияют, то лишь вам решать, промолчать или сообщить о махинациях. Говорить о таком всегда непросто. Мало ли, вам же потом и прилетит. Возможно, стоит для начала посоветоваться с кем-то, кому вы доверяете. Однако, если действия начальника прямо влияют на вас, и вам приходится выступать уже соучастником, отказывайтесь и аргументируйте свою позицию. Если начальник ничего не спрашивает, а буквально требует пойти против совести, открыто возражайте. Быть может, начальник одумается и свернет с кривой дорожки. Если он и дальше настаивает на своем, возражайте уже письменно. Отправьте начальнику электронное письмо. Объясните, почему вы не в силах выполнить поручение. Писать имеет смысл по двум причинам. Во-первых, так вы защитите себя, а во-вторых, начальник в следующий раз дважды подумает, прежде чем вас во что-то втягивать. Если вам приходится работать на мошенника, делайте все, чтобы не навлечь беду на себя. Записывайте все разговоры, распечатывайте любые электронные письма и иные доказательства, способные подкрепить ваше заявление, решись вы в случае чего обратиться к вышестоящему начальству. Обдумав поручение Зака, Бриттани решила, что не сможет составить ложное уведомление. Допустим, Зака совесть мучить не будет. А вот о Бриттани такого сказать уже нельзя. Кроме того, вдруг обман вскроется. Чье положение тогда окажется под угрозой? Шаг первый. Сначала думаем. Да, придется открыто заявить Заку о своих тревогах. Остается лишь надеяться, что он прислушается к сотруднице и решит не обманывать проверяющего. Вести себя необходимо уверенно и решительно, иначе донести свою точку зрения не удастся. Шаг второй. Изучаем обстановку. Бриттани пришла к Заку в кабинет, чтобы никто их не слышал. «Зак, мне неприятно то, что вы поручили мне составить ложное уведомление по платежам, за которые отвечает Крис. Я понимаю, перед проверяющим хочется предстать в выгодном свете. Однако я просто не могу составить уведомление о звонках, которых не было. Да подумаешь, я прошу тебя как лучшую сотрудницу, поскольку знаю, что ты сделаешь все быстро и качественно». Кажется, слова Бриттани Зака ни капли не тронули. Бриттани говорит: «Спасибо за доверие. Но вы ведь понимаете, почему такое поручение мне неприятно?» «Не совсем», — говорит Зак. «Допустим, я составлю уведомление о том, что Крис якобы обзвонил всех, кто просрочил платежи. И допустим, что проверяющая обнаружила обман. Кого он обвинит?» Бриттани смотрит Заку в глаза, высоко держит голову и выглядит серьезно и обеспокоенно. «Да никто ничего не обнаружит», — возражает Зак. Шаг третий. Определяем причину. Бриттани говорит начистоту. «Меня беспокоит вот что. Допустим, кто-то все-таки обнаружит обман. Вероятность мала, но она не нулевая. Меня же за это уволят, Зак, а я не хочу потерять работу». «Да никто тебя не уволит», — говорит Зак. «Если что, я тебя прикрою». Шаг четвертый. Ищем решение. Бриттани настаивает дальше. Она выдвигает жесткие условия. «Зак, я не хочу никого обманывать. Поэтому говорю прямо. Я не буду этого делать. Пусть Крис все-таки обзвонит своих задолжников и составит об этом уведомление». «Да как же он успеет всех обзвонить?» отвечает Зак. «Тогда давайте так», — говорит Бриттани. «Я днем освобожусь и помогу ему обзвонить всех в списке». «Ну ладно. Пусть тогда Крис прямо сейчас начинает всех обзванивать. А тех, кого не успеет, вы днем разделите», — говорит Зак. «Но тогда обзвонить нужно непременно всех». Шаг пятый. Приходим к соглашению. «Мы успеем», уверяет его Бриттани. «Зак, вы знаете, что я ради вас едва ли не на все готова, однако против совести идти не намерена. Рада, что вы это понимаете». «Почему так?» Бриттани могла бы просто притвориться, что задолжников из списка и вправду обзвонили. Однако так она стала бы соучастницей преступления. Бриттани решительно отстаивала свою точку зрения, и Зак согласился на ее условия. Да, Бриттани могли просто-напросто вынудить пойти против совести. Тогда она непременно написала бы Заку электронное письмо, в котором воспроизвела бы произошедшую беседу и повторила бы, что не может идти против себя. Как же здорово, что Зак отступил. В итоге беседа завершилась перемирием. Пища для ума. Если вы трудитесь в компании, в которой принято идти против совести, то, возможно, стоит поискать другую работу. Нет ничего приятного в том, чтобы работать вместе, где сотрудники предпочитают идти против закона. Поэтому окажите себе милость, поищите другую работу в компании, воззрения которой совпадают с вашими. Грамотно беседуем с начальником. В общении с мошенником руководствуйтесь следующими правилами. Если вы знаете, что ваш начальник — мошенник, однако его действия на вас не влияют, то как следует поразмыслите, стоит ли затевать разговор. Если решаете молчать, ни в коем случае не участвуйте в проделках мошенника. Иначе окружающие решат, что вы такой же бессовестный человек. Просто исполняйте свои обязанности с должным старанием. Если решаете доложить обо всем вышестоящему начальству, обязательно подготовьте доказательства. Если мошенник открыто просит вас пойти против закона, отказывайтесь. Объясните, почему вы не можете сделать то, о чем вас просят. Если мошенник не оставляет вам выбора, побеседуйте с ним и доходчиво объясните, почему не собираетесь выполнять возложенное на вас поручение. Если начальник и после этого не отступит, отправьте ему электронное письмо с подробным описанием беседы, которую провели. Важнее всего, чтобы в письме было точно отражено, что именно мошенник от вас требует и почему вы против. Письмо поможет вам оправдаться, если о происходящем узнает третье лицо. Конечно, вам все равно придется объяснить, почему вы все это время молчали. Однако вас хотя бы не назовут соучастником злодеяния. В конце концов, если мошенник вынудил вас что-то сделать, ответственность в первую очередь лежит на нем. Записывайте все разговоры, распечатывайте электронные письма и иные доказательства в поддержку будущих заявлений. Держите все распечатки в папке, до которой никто не доберется.